Глава 32. На Сахалине. День за днем Чумбока пробирался на лодке вдоль берега Сахалина к северу. Где найти справедливость, раздумывал он. Неужели все на свете такие же обманщики и злодеи, как старый шаман, как Дыген, как рыжие китобои или как хозяин на японской рыбалке? Чумбока решил ехать к устью Амура, оттуда на остров Ут к своему другу Тыгену и там остаться жить с геликами. К вечеру лодка Чумбоки вошла в устье небольшой Сахалинской реки. Деревушка Орочи протянулась по окраине леса на подушках берега. «Какое место хорошее!» — осматривался вокруг Чумбока. «Как родной мой Амур напоминает! Такие же тальники, глина, песок! Как хорошо! Ветер прохладный, березки!» Чумбока остановился у Орочин и быстро сошелся с ними. «Орочены хозяева похвастались, что они не просто орочены, а орочены особенные. Мы русские орочены», — с гордостью говорил он. Чумбоки не верил, что орочены могут быть русскими. «Сказки», — думал он и молча усмехался. «Уж я один раз таких орочен видел на ярмарке на Бурие. Те тоже хвастались, что они лоча. Всем им хочется быть лоча, не походить на других людей». Утром Чумбока собрался в дорогу. Он конопатил лодку, которая дала течь. Где-то далеко-далеко, за чуть затуманенными полосами моря, висел между небом и водой парусный корабль. — О, вон американ ходит, — сказал он сам себе. — Наверное, опять едут. К полудню корабль приблизился к берегу. Чумбока забеспокоился. «Не надо ли в тайгу бежать от таких гостей? Это рыжие китобои, они сейчас начнут хватать женщин, а орочены хоть бы что не понимают!» Орочены и в самом деле вели себя, как ни в чем не бывало. К ужасу Чумбоки с корабля в шлюпке съехали на берег два человека. Чумбока не выдержал. «Американы!» — воскликнул он в ярости. «Скорее, всем надо нам убегать! Не бойся!» — сказал ему орочен Гаси. «У нас старик есть, и он их не пустит». «Что за старик, хотел бы я знать?» — с насмешкой подумал Чумбока, видавший на Охотском берегу, как сотни стариков и взрослых мужчин в ужасе разбегались от китобоев. Действительно, от большой бревенчатой избы, еле ступая, направлялся к приехавшим высокий сухой старик. «Верно, у них есть какой-то старик», — подумал Чумбока, с суеверным страхом оглядывая незнакомца в необыкновенной одежде. «У него есть такой лоскут», — рассказывали орочены. «Как покажет, так сразу рыжие скорее уходят, никого не обидит». «Какой это старик?» — спросил Чумбока. «Это лоча», — кратко и твердо ответили орочены. Чумбока покраснел до ушей. «Какой стыд! А он вчера им не поверил. Ведь на самом деле, может быть, они русские орочены». Чумбоку разбирало крайнее любопытство. Старик брел навстречу морским разбойникам. «А ну, как они схватят его и начнут бить!» «Он их гоняет», — сказал Гаси уверенно. Орочены толпой стояли на песке под обрывом. Старик в черном подошел к китобоям и, вытянувшись, приложил открытую ладонь ко лбу. Чумбока пришел в восторг. «Ух, вот как ловко! Вот, оказывается, как надо пугать китобоев!» «Да, так делает, а то бы нас всех давно перебили!» Старик показал китобоям какой-то лист. Чумбока вспомнил рассказы, слышанные им от рабочих на рыбалках. Сердце его забилось. «Неужели тот самый человек? Неужели это один из тех русских, которые приехали с Миколой Сандреевичем?» «Ну да, конечно, начальник у них был Микола Сандреевич, так и айны говорили». «Но почему это китобои, у которых есть пушки и которые никого не боятся, испугались какого-то лоскута? Что это за лоскут?» Проводив корабль, старик долго еще сидел в одиночестве и долго смотрел вдаль моря. Потом он ушел. Чумбока решил, что надо задержаться и пожить у орочен подольше. Еще успею возвратиться к своим братьям-геликам на Ут, — решил он. — Надо мне сначала русского старика повидать, хорошенько познакомиться, поговорить с ним, а уж потом поеду на Ут. Старику расскажу про Алешку, как я видел его, а геликам расскажу, как на Ут вернулся, что есть хороший человек на Сахалине, что этого лоча боятся американы и не грабят сахалинских арачен. Хорошо, если бы у нас жили такие же лоча. Тогда никто не тронул бы Тегена, не увезли бы тогда Хивгук. Недаром наши старики и Гольды на Амуре все твердят, поскорее бы лоча вернулись. Чумбока уговорил Гаси идти к русскому. На нарах лежал седой старик. Чумбока с удивлением смотрел на его длинное тело, и Гольду хотелось, чтобы он встал. Хотелось посмотреть вблизи, какой он, приходится ли ему сгибать голову под низким потолком. Изба была крепкая, бревенчатая. Около больного сидели молодая Ороченко, старуха с трубкой и белобрысый парень. — Эй, старик, я русских видел! — с горячностью подбежал к нему Чумбока. — Кто это говорит? — не подымаясь, спросил старик. Чумбока рассказал, что он с Амура, где часто бывают русские, что люди на Амуре давно ждут русских. В этот день старик объяснил Чумбоке, что земли эти, с тех пор, как заняты они Николаем Александровичем Хвостовым, принадлежат России, и что бумагу об этом показывает он китобоям, и они уходят сразу. Рочены уважали и берегли русского. Они зорко следили за Чумбокой, чтобы он как-нибудь не обидел дедушку. Но Василий был ласков с гостем, и впоследствии орочены сами стали призывать его к старику. Чумбока задержался в деревне, он часто бывал у дедушки Василия. Раньше этот лоча с своими товарищами жил на теплой стороне острова, они караулили наш остров. Но туда пришли японские торгаши, рассказывали орочены. Потом Василий остался один, товарищи его умерли. «Жаль, что за Василием не пришел русский корабль с пушками», — думал Чумбока. «Все радовались бы, если б Миколас Андреевич гонял японских купцов и разбил бы их амбары из своих пушек». «Дай книгу», — тихо попросил Василий. «О, Господи!» — застонал он и почувствовал, что перевернуться на другой бок у него уже не хватает сил. Старый слаб. Он попросил книгу, но тут же забыл о ней. Последнее время Василий не спал ночей. Жена его, старая Ороченко Анна Пуха, сидела в углу, курила трубку. Василий вздремал. Ему приснилось, что он малым ребенком в рубашонке играет на улице родного села. Братцы и сестричка, отцов дом, ива над тихой речушкой, пруд, поля ржи, соломенная крыша, плесень и грибы на бревнах, корова мычит. Это ясно слышит Василий. Мать, мать идет, зовет, манит к себе. Матушка! Во сне старик сдрожал и заплакал. Амба ходит близко, сказала Ороченко и взяла бубен. Василий очнулся. Дай книгу, попросил он по-русски. Она пуха достала с полки старый молитвенник. — Петь! — слабо простонал Василий. Он открыл молитвенник. — Отче наш, иже еси на небеси! И опять представился ему родной дом, церковь. Звонят. Он вдруг ясно услыхал благовест. Старик поднялся и в ужасе схватил лицо руками. — Господи помилуй! 40 лет жду своих! Кому сказать, что на душе? Душа стосковалась, все был забыл. Вот перед смертью душа просится на родину, на покой, к родным. Русское бы слово, хлеба кусок. Старик долго молился, понемногу он стал успокаиваться и вдруг снова просил книгу. — Молится, лоча землю поминает, — с суеверным страхом говорили рочены. Лоча страшный стал, как старый медведь. Громадный костлявый старик подошел к окну, затянутым пузырем. Долго рассматривал он страницы молитвенника и, наконец, стал что-то чертить на них. — Мы Фома, Сергей, Петр, Данила и Василий высажены лейтенантом Хвостовым в заливе Анива, — царапал старик на пожелтевшей бумаге. — Хранили Сахалин России. Когда пришли в Туамари японцы, мы перешли к Караченам. Старик лег. Всю жизнь простоял часовым на острове, 40 лет на часах. Он несколько успокоился, удовлетворенный тем, что написал. Немного погодя, он подозвал молодых Арачен. — Вот эту книгу хорошенько сохраните. Чего я там написал, берегите. Когда русские придут, эту книгу отдайте им. Скажите, старик перед смертью написал и оставил. — А лоча придут? — спросил Чумбока. — Придут, — спокойно ответил старик. — Бог не допустит, чтоб мы зря пострадали, не допустит, чтоб зря 40 лет. — Тут Россия! — старик закрыл глаза и, успокоенный, примиренный мыслью о том, как придут русские и прочтут написанное им, стал тихо отходить. Льды разошлись в лимане, и прямо с Амура, как в открытое окно, подул теплый ветер. В небе тянулись караваны гусей, оживали берега моря. Похоронив русского старика, Чумбока вернулся к Тыгену и жил на острове Ут. На морском берегу, на горах, за водами залива Иски, быстро зеленели леса.